Ах, зубы! У Сергея Алексеевича Дыбкина, любителя сценических искусств, болят зубы. По мнению опытных дам и московских зубных врачей, зубная боль бывает трех сортов – ревматическая, нервная и костоедная. Но взгляните вы на физиономию несчастного Дыбкина, и вам ясно станет, что его боль не подходит ни к одному из этих сортов. Кажется, сам черт с чертенятами засел в его зуб и работает там когтями, зубами и рогами. У бедняги лопается голова, сверлит в ухе, зеленеет в глазах, царапает в носу. Он держится обеими руками за правую щеку, бегает из угла в угол и орет благим матом. «Да помогите же мне!» — кричит он, топая ногами. «Застрелюсь! Черт вас возьми! Повешусь!» Кухарка советует ему пополоскать зубы водкой. Мамаша — приложить к щеке тертого хрена с керосином. Сестра рекомендует одеколон, смешанный с чернилами. Тетенька вымазала ему десны йодом. Но от всех этих средств он провонял лекарствами, поглупел и стал орать еще громче. Остается одно только неиспробованное средство – пустить себе пулю в лоб или, выпивши залпом три бутылки коньяку, обалдеть и завалиться спать. Но вот, наконец, находится умный человек, который советует Дыбкину съездить на Тверскую в дом Загвоздкина, где живет зубной врач Каркман, рвущий зубы моментально, без боли и дешево, по своей цене. Дыбкин хватается за эту идею, как пьяный купец за перила, одевает пальто и мчится на извозчике по данному адресу. Вот Садовая, Тверская. Мелькают Сиу, Филиппов, Айе, Габай. Вот, наконец, вывеска «Зубной врач Я. А. Каркман». Стоп! Дыбкин прыгает с извозчика и с воплем взбегает наверх по каменной лестнице. Давит он пуговку звонка с таким остервенением, что ломает свой изящный ноготь. «Дома принимает?» – спрашивает он горничную. «Пожалуйте, принимают». «Уф, снимай пальто, скорей!» Еще минута, и, кажется, голова страдальца окончательно лопнет от боли, как сумасшедший, или, вернее, как муж, которого добрая жена окатила кипятком, он вбегает в приемную и... О, ужас! Приемная битком набита публикой! Бежит Дыбкин к двери кабинета, но его хватают за фалды и говорят ему, что он обязан ждать очереди. «Но я страдаю», — кипятится он. «Черт возьми, я переживаю ужасные минуты!» «Мало ли что», — говорят ему равнодушно, — «нам тоже не весело». Мой герой в изнеможении падает в кресло, хватается за обе щеки и начинает ждать. Его лицо точно в уксусе вымыто, на глазах слезы. «Это ужасно!» — стонет он. «Ох, умираю!» Бедный молодой человек, вздыхает сидящая возле него дама. «Я страдаю не меньше вас. Меня родные дети выгнали из моего же собственного дома». Никакая финансовая передовая статья, никакой спектакль с благотворительной целью не могут быть так возмутительно скучны, как ожидание в приемной. Проходит час, другой, третий, а бедный Дыбкин все еще сидит в кресле и стонет. Дома давно уже пообедали и скоро примутся за вечерний чай, а он все сидит. Зуб же с каждой минутой становится все злее и злее. Но вот проходит мучительная вечность, и наступает очередь Дыбкина. Он срывается с кресла и летит в кабинет. «Бога ради!» — стонет он, падая в кабинете в кресло и раскрывая рот. «Умоляю!» «Что вам угодно?» — спрашивает его хозяин кабинета, длинноволосый блондин в очках. «Рвите, рвите!» – задыхается Дыбкин. «Кого рвать?» «А, боже мой, зуб!» «Странно», – пожимает плечами блондин. «Мне, господин шутник, некогда, и я прошу вас сказать, что вам угодно!» Дыбкин раскрывает рот, как акула, и стонет. «Рвите, рвите! Кто умирает, тому не до шуток! Рвите, Бога ради!» «Хм, если у вас болят зубы, то отправляйтесь к зубному врачу!» Дыбкин поднимается и, разинув рот, тупо глядит на блондина. «Да-с, я адвокат!» – продолжает блондин. «Если вам нужен зубной врач, то отправляйтесь к Каркману. Он живет этажом ниже». «Этажом ниже?» – поражается Дыбкин. «Черт же меня возьми совсем! Ах, я скотина! Ах, я подлец!» Согласитесь, что после такого пассажа ему остается только одно – пустить себе пулю в лоб. Если же нет под руками револьвера, то выпить залпом 3 бутылки коньяку и так далее.